Адвайтисты знают, что дуалисты, каковы бы ни были недостатки их теорий, все стремятся к той же цели, что и они, и потому не спорят и не ссорятся с ними. В этом они совершенно отличаются от дуалистов. Дуалисты во всем свете верят в личного Бога, представляя его как человека, только большего, чем обыкновенный человек, и считают, что Бог, как и люди, которые кого-то любят, а кого-то нет, способен любить одного и не любить другого. Это вы встретите у всех древних народов. Любая этническая группа или народ считают, мы и никто другой любимцы Бога. Если вы с раскаянием и смирением примете нашу религию, то также войдете в Его милость.